чем-в чем, а в театре Елизавета Петровна разбирается неплохо. Она способна плакать от партии флейты в опере, по много раз слушать полюбившиеся арии и часами просиживать в выстуженном, нетопленном зале на прогоне машинерии, проверки всех тех сценических чудес, которые устраивались с помощью сложнейших конструкций и механизмов. Но для удовлетворения личных увлечений было бы достаточно и меньшего помещения. Тем более в Петербурге новая императрица, не колеблясь, выбирает в качестве своей резиденции город, построенный отцом. Для Елизаветы Петровны все дело сводится к тому, чтобы найти подход к московскому дворянству, польстить его вкусом, выступить сразу в роли благодетельницы, строить и строить немедленно. Конечно, было бы лучше обратиться к собственному архитектору, не пользоваться любимцами предшествующего царствования. Но Растрелли — единственный в своем роде знаток театрального дела. Он один занимался на памяти Елизаветы Петровны сооружением театров. И в конце концов его решение императрицу, а тогда еще цесаревну, удовлетворяли. Елизавета обращается с заказом к Растрелли, и это начало его последующей блистательной карьеры придворного архитектора. Придворный архитектор из сказания о Клименте? Нет, этот вопрос было трудно решить в пользу Растрелли. Находясь при дворе, Бестужев-Рюмин не может не видеть колебаний новой императрицы. Выбор Растрелли, конечно же, вынужден. Бестужева объединяет зодчим дружба с Бероном. Но именно она заставит будущего канцлера избегать выявления и без того всем известных связей. За Берона он чуть не поплатился жизнью при правительнице Анне Леопольдовне. Теперь на нем, к тому же, тяготеет труднообъяснимая для нового двора милость правительницы. Остановить свой выбор для строительства благодарственного храма на Растрелли слишком большая неосторожность для опытного и, к тому же, находящегося в сложной ситуации дипломата. Увлечение Елизаветы Петровны талантом итальянца придет позже. А пока, по всем расчетам, Бестужев-Рюмин должен вычислить другую кандидатуру для своего строительства. Это подтверждалось и внимательным сравнением Климента с творениями Растрелли. Автор Климента во многом напоминает итальянского мастера, но как будто более сдержанного, осторожного, раздумывающего. Там, где неизвестный зодчий делает первый крадущийся шаг, Растрелли — стремительный рывок. Там, где строитель замоскворецкой церкви будто присматривается к окружающему миру, набирает первый глоток воздуха, Растрелли захлебывается ветром, распахнутый в своих ощущениях, как никто из русских современников, способный ощутить все многообразие природных и архитектурных форм, пользоваться ими вдохновенно, увлеченно и предельно расчетливо. Как неудивительно это звучит, но в основе творения Растрелли всегда лежит математически точный расчет, как достичь нужного впечатления без лишних деталей, без затрудняющих восприятия главного мелочей. И если Ухтомский вынужден был отказаться от любимой им позолоты, потому что так требовали заказчики, Растрелли делает это сам, сохраняя лишь отдельные всплески, как лучи прорывающегося через бегущие облака солнца на безмятежно ясной и праздничной лазури его построек. «Мы привыкли к зрелищам огромным и великолепным», скажет один из современников архитектора в 60-х годах XVIII века. То, что создавал Растрелли, полностью отвечало такому определению. То, что удалось строителю Климента, выглядело словно бы вступлением к нему. Петербург. Зимний дворец. Императрица Елизавета Петровна. Бестужев-Рюмин. «За невестку, что ли, пришел просить?» «Вице-канцлер. Видишь, какие дела в семействе своем творятся. Не зря, выходит, ты старался, чтобы мне фамилию брауншвейгскую за рубеж отпустить. Сердце-то твое тебя к ним тянет, хоть на словах мою руку держишь».